Что за чудовище? Пойди прочь, уйди, это Левиафан. Что? Канцлер уставился на Риас, которая сидела на столе в промежутке между правителями. Левиафан, питомец моего супруга, и его очень сильно обидели твои слова. В теле зверя раздался звук, абсолютно не похожий на те, что были ранее. Щелчки. Частые, резкие, словно натяжные. Обидели мои слова? Хотите сказать, что ему не понравилась моя критика? Именно. Ну уж простите, что он у вас такой чувствительный. А теперь будьте добры, уберите его от меня. Нет уж, сам вляпался, сам и расхлебывай. Что? Я? Ну как? Левиафан раскрыл пасть и уже собрался откусить грубияну конечность. Девушка произвела несколько стучащих звуков ноготками. Зверь тут же успокоился и притих. Спустившись на пол, барышня шагнула к креслу канцлера, крутанула его лицом на себя и набрала воздуха. «А теперь слушай меня внимательно, напыщенный павлин. Про меня можешь говорить что угодно. Мне плевать на твое мнение и на мнение любого, кто присутствует здесь. Я живу не для вас и не собираюсь ластиться. Не устраивает моя позиция или точка зрения? Твоя проблема». Воздух начал заметно вибрировать. Алые длинные волосы начали ходить волной. Барышня ткнула канцлера пальцем в грудь. «Но не смей, слышишь меня, не смей оскорблять честь и достоинство моего мужа. Ты понятия не имеешь, через что он прошел, никто из вас не знает. Давай я отправлю тебя в кому на 200 лет, а после пробуждения окажется, что твои родные или убиты, или взяты в плен. Как бы ты отреагировал?» Канцлер пытался что-то сказать, но под натиском маловолосой барышни из глотки вылетело несколько жалких блеяний. «Можешь не отвечать, ты бы пошел и вздернулся на первой балке, лишь можешь сидеть здесь, строить из себя важную птицу, но внутри ты трус и тряпка». Каждая фраза сопровождалась тыком в торс мужчины, притом каждый следующий тык был сильнее предыдущего. «Сидите здесь, в теплых креслах, с умными лицами высказывайте никому ненужное мнение». Дракон мог вовсе не встревать в этот конфликт. Почему он должен получать все эти ранения? Чувствовать боль. Никто из вас не выдержит и сотой доли того, что ощущал он. Вы свихнетесь и разобьете себе голову о ближайшую стенку, лишь бы сбежать от всего этого. Но он выстоял и будет стоять, пока враги не будут полностью уничтожены, а после вернется к нам, к тем, кто его любит и поддержит. Так что засунь свое паршивое мнение себе в глотку и жди. Это всех касается. Слышите меня? Последние слова были сказаны на резком выдохе и чуть не сорвались на рык. В большом зале стояла гробовая тишина. Даже журналисты прекратили снимать. Раздались хлопки в ладоши. За ними еще и еще, и вот зал наполнился аплодисментами. Риас одним легким прыжком оказалась в центре зала, и проведя пальцами алые волосы, направилась к выходу. На следующий день новостные каналы практически всего мира пестрили новостями с собрания. Заголовки были разными, но в целом тема сводилась к одному. Все болтали о том, что одна из жен дракона унизила канцлера республики Дайн. Сам канцлер никак не комментировал сие события перед журналистами. Записи собрания разлетелись по всему земному шару. «Ты уверена, что стоило так резко высказываться против него? А пусть держит язык за зубами». «Согласна. Будь я там, он бы так просто не отделался. Мы и не сомневались. Но не стоит настраивать против себя половину мира». Аврора, Диди и Риас сидели в главном зале и заплетали друг другу косы. Левиафан, лежащий тут же на ковре, злобно пробурчал. «Мы знаем. Не волнуйся, в следующий раз он так просто не отделается. Может, все-таки можно что-то придумать с поиском Эссе? Не получится. Нам не хватит сил, даже если соберем все силы правителей фракции и сильнейших сущностей всех измерений. Ничего не получится. Все, что мы можем сделать, это ждать. Обидно. Согласна. Ладно, не будем о грустном. Пойдемте выпьем чаю». Семейство согласилось и направилось на кухню. Левиафан поднял голову и, склонив ее на бок, взглянул в окно. В ночном небе светились звезды. Во тьме комнаты раздались низкие урчащие звуки. Том 6, глава 82. Плазменный планетарный крушитель. Огромное пространство космоса в форме куба со сторонами 15 миллионов километров превратилось в мешанину из обугленных обломков флота, остатков разрушенных планет и изорванных металлических пластин угольно-черного цвета. Гигантский дракон ростом чуть больше 400 тысяч километров пер сквозь сотни миллионов вражеских кораблей, которые словно гигантский рой носились вокруг, наносили повреждения атакующему их гиганту, но при этом сами выхватывали так, что мощнейшие фейерверки Земли даже рядом не стояли. Император проламывал оборонительные волны как локомотив на пути к цели. Огромная планета диаметром почти миллион километров, с огромной дырой в поверхности, которая вела к ядру. Она была обрамлена металлическими конструкциями разного размера и одним огромным кольцом с чуть меньшим диаметром, чем у отверстия, которое находилось на небольшом удалении от поверхности и находилось в массивных крепежах. Доспех пробивался сквозь врагов, расшвыривал огромные крейсера словно игрушки. И даже большие планетарные разрушители, хоть и наносили повреждения, но не могли доставить достаточных проблем. Рядом с планетой находился большой корабль длиной 1500 километров. Его экипаж в количестве 2 миллионов сущностей сидели на своих местах и словно нейроны мозга общались между собой, координируя движение гигантской армады. Но ничего не помогало. Груда металла прошибала себе путь сквозь плотные ряды обороняющихся. В ход шло все. Когти, клыки, крылья. Император обливал всех вокруг себя светящимся напалмом, который при контакте с вражеской броней вспыхивали пожарищем и не мешал даже вакуум. Пламя проедало броню, выводило из строя системы и, вспыхивая в рубке центрального процесса, отправляло судно в утиль. И сваливались они толпами, по несколько сотен за раз. Но взамен сбитых машин, из металлического кольца на планете вылетали все новые и новые силы. Существа, сидящие в центровом отсеке в количестве 10 штук, большие по размеру, чем остальные, связанные между собой, обменивались информацией, строили стратегии, приводили решения, оспаривали, соглашались. Процессы занимали доли секунды. Было принято решение бросить в атаку все силы, а сразу после использовать новоприобретенное оружие. Получившие приказ корабли, всей армадой ринулись в сторону, в облет планеты и разогнались до неимоверных скоростей. Вернувшись с другой стороны, корабли, словно падающие звезды, светящиеся от скорости, огромным облаком вылетели на дракона со скоростью в несколько десятков тысяч километров в час. Император раскрыл двойную челюсть. Из пасти выехала структура, похожая на ромб. Металлические пластины начали дрожать. В глубине груды металла задрожала. В глубине глотки заискрилось. Сгустился клубок энергии. Плотность начала повышаться, а размер увеличиваться. В конце концов, энергия уплотнилась до состояния раскаленной энергетической плазмы, высшей степени состояния энергии. Свечение в пасти стало столь ярким, что перебило свет ближайшего солнца. Когда армада кораблей достигла расстояния 20 тысяч километров до врага, огромный дракон распахнул пасть, сложил крылья перед мордой и дал залп. Мощнейший сгусток энергии на скорости, немного не дотягивающий до скорости света, влетел в тучу кораблей. Сверкнул массивный взрыв планетарного масштаба. Сотни тысяч кораблей просто разорвало на атомы, остальные с сильнейшими повреждениями отшвырнула энергетическая волна. Часть из них, словно раскаленная дробь, влетела в поверхность планеты, вызвав мощнейшие землетрясения и цепные реакции, рядом с которыми ядерные взрывы и рядом не стояли. Металлические структуры на поверхности планеты сильно пострадали от последствий взрыва. Главные особи, хоть и не имевшие эмоционального спектра, заметно забеспокоились и принялись быстро перебирать варианты действий, и единственным решением стало пустить в ход последнее оружие. С противоположной стороны планеты началось шевеление. Из-за горизонта показалась массивная белая лапа с длинными когтями. За ней еще одна. Следом высунулась длинная морда с 2 пастями и 2 глазами. Огромное белое чудовище длиной 300 тысяч километров, закованное в доспехи из серого металла. Титанического размера орудия вмешивались с доспехов, закрывавших спину, бока, голову и лапы. Чудовище оскалило клыки и, вцепившись лапами в почву израненной планеты, оттолкнулось и ринулось на императора. Орудия дали залп. Том 6, глава 83. Аркхат, волновая структура куска космоса, в котором происходила битва, смешалась, изогнулась под натиском огромных масс энергии. Металлические пластины, куски мяса, тонны крови левитировали в безвоздушном пространстве. Два чудовища встретились лбами и бились так, что даже вакуум дрожал. Император оторвал оппоненту половину щупалец и кусок руки, вдогонку проломив череп и вырвав кусок нижней пасти. Оппонент в свою очередь вырвал дракону кусок торса, кисть левой лапы и 2 крыла. Главные сущности решили бросить на вторженца ресурсы родной планеты. Покромсанное плазменными осколками небесное тело начало вращаться. Вращение окончилось лишь тогда, когда отверстие в коре было направлено на сражающихся. Белый зверь получил приказ, оборвав еще 2 крыла и зайдя за спину, подвластная воле существ, что поработили ее разум, Тюа схватила императора, удерживая его на прямой линии огня. Из отверстия в планете начал литься яркий свет, сначала желтоватый, после красный, и в конце концов ярко-белый. Император заметил подготовку и раскрыл пасть. Выехала ромбовидная структура. Начали скапливаться два сгустка энергии. Один в центре планеты, второй в глотке императора. Металлический дракон резким движением головы назад сломал оппонентке челюсть в нескольких местах. Следом из спины с щелчком раскрылись 1500 шипов длиной порядка 10 километров, изрезав тушу белого зверя. Получив множественные ранения, Тюа невольно отпустила императора. Получив свободу действий, груда металла ринулась вперед. Температура энергетического снаряда стала такой, что множественные пластины головы и шеи начали плавиться. Точно прицелившись, дракон дал залп. Планетарное оружие выстрелило в ответ в ту же секунду. Сгусток энергии встретился с лучом и сверкнула вспышка. Образовавшийся при взрыве фотонный ветер мощным порывом откинул императора назад. Планета и конструкции на ее поверхности получили повреждения, несовместимые с дальнейшей деятельностью. Цепные реакции разорвали шар, состоявший в основном из металлов, на несколько больших кусков и тысячи мелких осколков. Жидкое ядро планеты, все это время подвергнутое немыслимым нагрузкам и скопившее сотни мегатонн потенциальной энергии, разом выпустило все, мгновенно остыв. Сверкнул второй взрыв. Огромные массы энергии взрывов смешались между собой, создав нечто немыслимое и необъяснимое простой наукой. Нечто яркое, притом настолько, что солнце рядом с ним было бы простой спичкой. Более того, это нечто обладало титанической силой притяжения. Главные сущности, находящиеся на корабле, который откинуло взрывом, впали в настоящую панику, хоть им эта эмоция и была чужда уже порядка 10 000 лет. Но сейчас они паниковали как никогда. Впервые за историю космических опустошений они столкнулись с таким врагом, диким, свирепым, идущим до упора. Его не заботили собственные ранения, он не оборонялся и не отступал, а лишь пер вперед, движимый инстинктами и лишь одним желанием – убить, порвать врагов на куски, стереть в пыль, не оставив даже памяти о их существовании. Впервые сущности, раса которых носила имя Аркхат, ощутили это. Чистый неподдельный ужас перед соперником, чья сила превосходила их самих настолько, что и думать было страшно. Был отдан последний приказ. Белый зверь, оправившись от ранений, ринулся вперед, но попал в жесткий захват без возможности выбраться. Щупальца с острыми изогнутыми когтями на концах были мгновенно оторваны. Морда зажата и прижата к собственному торсу мощной лапой императора. Все шло по плану сущностей. Пока захваченный зверь отвлекает императора, они ринутся в атаку и одним ударом всех орудий космического крейсера пробьют сопернику череп. Но они не учли одного. Вместо того, чтобы отвлечься на напавшего, император повернул голову и распахнул пасть. Вновь показалась ромбовидная структура. Но на этот раз, где-то в орудии начала собираться чистая разрушительная энергия. Абсолютная мощь клана драконов ярко-алого цвета. Как только заряд был накоплен, гигантский луч вырвался из пасти. Целью был последний оставшийся в целости корабль. Сидящие в главной рубке существа, наполовину сплавленные с металлом, отчего полностью потерявшие возможность передвижения, за несколько секунд до попадания ментально замолчали. Системы вопили о приближающейся угрозе, но никто ничего не предпринимал. Существа лишь отдали дань памяти своих предков коротким воющим звуком, а следом хлопок, рев огня, грохот рвущегося металла и тишина. Толстый луч разрубил судно напополам. Оставшиеся куски внутренними процессами разорвало в труху. Как только контроль Аркхат иссяк, белый зверь заметно поутих. Отпустив Тюа, дракон отрастил вырванные крылья и тут же изменил их форму на лапы. 6 массивных лап окружили туловище зверя. Когти, а следом и ладони покрылись беловатым дымом. Произошла пульсация. За ней еще одна и еще. Размеренные пульсы энергии в безвоздушном пространстве были нацелены на белого зверя. Чудовище начало уменьшаться в размерах. Металлическое одеяние с треском ломалось и отлетало. Тело уменьшалось, становясь все меньше. Вот уже вся тушка помещается между лап императора. Металлические доспехи также начали уменьшаться вслед за Гаргантюа. Уменьшение прекратилось лишь тогда, когда тело Тюа достигло 30 метров в длину, а размеры дракона перешли черту в 4 километра. Взяв Тюа в лапы, император раскрыл пасти и издал победоносный, неслышимый энергетический рев, отчего ближайшие планеты системы срезонировали и отозвались глухим, тяжелым гулом. Распахнулся пространственный разлом. Император исчез в нем, и разлом схлопнулся. Том 6, глава 84, врата. Риас сидела в кабинете, оперевшись локтями на большой стол. Перед ней стоял бокал с небольшим количеством вина. В помещение вошла Мики. «Риас, ты здесь?» «Да, мама, заходите». Быстро спрятав бокал в стол, принцесса поправила слегка растрепанную прическу. «Когда ты ела в последний раз?» «Не помню. Может, вчера. Алкоголь, конечно, не так сильно влияет на нас, но не думаю, что стоит с ним перебарщивать. Простите, брось, не извиняйся. Иди сюда». Риас встала из-за стола и, дойдя до дивана, уселась рядом с Мики. Женщина обняла девушку и уложила головой на свои колени. Пальцы принялись пропускать сквозь себя алые пряди. «Мне страшно, я знаю, все мы боимся, но с этим ничего не поделаешь. Это чувство присуще всем живым созданиям, но мы понятия не имеем, где он, в порядке ли он, жив ли он в конце концов. Ну-ну, не нужно быть такой пессимистичной, мы должны верить, что он вернется, верить и ждать. Ты ведь знаешь Иссе, он упертый, ни за что не сдастся и пойдет до конца, это уж точно. Слушай, у тебя там осталось вино?» «Да, кажется, должно было». Причитания горести плавно перекатились в мягкие воспоминания о прошлом под аккомпанемент бутылки с вином. Внезапно из теней под потолком вынырнул зверек размером с кошку и принялся обеспокоенно стрекотать, носясь по комнате. «Левиафан, что случилось? Что с тобой?» Зверь никак не успокаивался, накручивая круги по помещению. Питомец тянул обеих барышень за руки, локоны. Явно пытался что-то сказать, но не получив должного внимания, вновь нырнул в тени. «Что это было?» «Понятия не имею, но я не часто видела его таким взволнованным. Надо узнать, что происходит. Пойдем». Мики и Риас спустились в главный зал, в котором дорогие жены смотрели телевизор. С экрана вещали экстренные новости. Объединенные Штаты сегодня утром потрясло неожиданное событие. В чистом поле на расстоянии 200 километров от ближайшего населенного пункта, словно из воздуха образовался светящийся столб высотой порядка 5 километров. Ученые пока не нашли объяснения данному феномену, но, как сообщают очевидцы, столб состоит словно из красноватого света. Ведущая приложила руку к наушнику в ухе. Поступили срочные новости. Военные стягивают силы к местоположению аномалии. Также на месте аномалии было обнаружено неизвестное науке животное. Наши корреспонденты будут следить за событиями и держать вас в курсе событий. И что все это значит, девочки? У меня очень хорошие предчувствия. Быстрее, мы должны подготовиться. Скорее, скорее. Помещение наполнились возней. Все разбежались кто куда. У экрана остались лишь Риас, Тика и Айша, которые с нескрываемым интересом разглядывали столб красноватого света. Зверь ростом порядка 100 метров сидел на небольшом удалении от столба и неотрывно наблюдал за переливающимся светом. На горизонте показалась колонна военной техники. Множественные машины и бронированные единицы двигались к расположению столба. Остановившись на большом удалении, военные заняли позиции. «Сержант, быстро мне всю информацию по этому зверю». «Есть. Насколько нам известно, это животное было на собрании правителей. Он был вместе с Риас, женой дракона. Вот оно что. И что же он забыл здесь? Не имею возможности знать. Ладно, черт с ним. Возьмите его на мушку. Дернется в нашу сторону. Незамедлительно стреляйте». «Понял». Сержант покинул передвижной командный пункт. Генерал оперся на подлокотник кресла. «Вот ведь, и почему именно у нас? 3 часа наблюдений ничего не дали. Стояла абсолютная тишина. Зверь не шевелился со своего места. Какого черта он не двигается? Возможно, дожидается, пока наша бдительность ослабнет. Да нет, здесь что-то другое. Изображение на экране начало меняться. Сержант, у меня что, галлюцинации?» «Никак нет, сэр. Похоже, началось движение. Световой столб исказился и начал расширяться в одной плоскости, словно открывающиеся врата. По ту сторону оказалась непонятная субстанция, колышущаяся словно вода, темно-серого оттенка. В глубине этой субстанции редко вспыхивали огни разного цвета, но тут же тухли. Готовьтесь открыть огонь. Есть. Отставить». В штаб вошла Бренда. «Что вы здесь делаете?» «Это я у вас хотела спросить. Немедленно сворачивайтесь. Если в ту сторону полетит хоть один снаряд, лично отдам под трибунал». «Что вы говорите? А что если там враг?» «Генерал, вы, кажется, задержались на своем месте. Так я это быстро исправлю. Немедленно отзывайте войска. Но, сейчас же, это приказ. Есть». Бренда вышла из штаба и взглянула в сторону распахнутых врат. «И устроили же вы нам проблемы». Запрыгнув в авто, блондинка скомандовала ехать к сидящему на земле зверю. Поверхность субстанции в нескольких местах начала изгибаться и натянулась словно полотно. Внезапно оно лопнуло, и из ткани пространства вырвалась массивная морда. Следом показались плечи, торс, живот и, наконец, лапы, ступившие на землю, да так, что произошло микроземлетрясение. Распахнулась гигантская пасть. Раздался оглушительный рев, слышимый на расстоянии в почти 4000 километров. Как только рев закончился, огромная груда металла покосилась в сторону. Зверь дернулся и метнулся в место падения хозяина, увеличившись в размерах. Уперевшись лапами в землю, Левиафан щупальцами поймал дракона, смягчив падение, после чего аккуратно уложил его. Внимание привлекло нечто в руках Иссе. Раскрыв лапы, питомец увидел небольшой белый комочек с щупальцами. Взяв его на руки, зверь исчез в тенях, попутно ментально вызвав Хру. Девушка появилась спустя несколько секунд и, взглянув на супруга, заметно погрустнела. Это был тяжелый бой. Я ведь права, Иссей, том 6, глава 85, сбежавшая малявка. Огромная груда металла лежала в чистом поле. Вокруг него роились военные и прибывшие ученые. Бренда стояла перед огромной мордой. Раз в полминуты груда металла шумно вдыхала воздух, а еще через полминуты грузно выдыхала. Да с такой силой, что на пути следования уже повырывало все мелкие кустарники на почти 200 метров. И что же нам с тобой, здоровяком, делать? Никакой вертолет не выдержит. Мисс Бренда, мы завершили первичное сканирование. Похоже, оно живое. Я и без вас знаю, что он живой. Вопрос в том, что с ним делать. Перевести отсюда мы его никуда не сможем. Это принципиально невозможно. Главнокомандующая, какие будут приказы? А, генерал, оцепить территорию. Никого не впускать, не хватало еще, чтобы местные здесь лазили. Пораниться, не дай бог, есть. И передайте заместителю, что я отправляюсь в Японию. Пусть отменит все мои встречи. Будет сделано. Именной самолет с эмблемой Объединенных Штатов приземлился в аэропорту Киото. Блондинка вышла из люка в простой, повседневной одежде. Спустившись с трапа, барышня направилась на железнодорожную станцию. Взяв билет на ближайший поезд в Куа, гостья уселась в кафетерии. Внимание привлекли две девушки, сидящие за соседним столиком. Очень похожие друг на друга, но при этом сильно отличающиеся характерами. Одна бойкая, в меру громкая. Вторая, полная противоположность. Тихая, спокойная, редко говорившая что-то. Хаймэм, неужели? Объявили посадку на поезд до Куа. Две похожие друг на друга барышни быстро собрались и пошли на платформу. Хаймэм. Похоже, я все-таки не ошиблась. Блондинка направилась следом и заняла место в вагоне. Поезд тронулся. Такси остановилось у ворот на огороженную территорию с четырехэтажным домом. Так это здесь? Да. Идите за нами. Спасибо вам, девочки. Без вас я бы тут заплутала. Ничего. Раз уж вы знакомые папы, то все в порядке. Дочери дракона провели гостью в дом. Бренду сразу же утащила Риас. Что вы знаете и что там происходит? Тише, тише. Я и так все расскажу. Он объявился в моей стране на довольно большом удалении от ближайшего населенного пункта. Я приказал отцепить территорию и никого не впускать. А как он? Вроде в порядке. Так, на глаз видимых повреждений нет. Радиоуправляемые дроны происследовали спину и крылья, но тоже ничего не нашли. Слава прародителю. Но не думаю, что можно вот так это оставить. Он большой, и пока так лежит, очень уязвимый. Я, конечно, не сомневаюсь в прочности его панциря, но не стоит вот так просто оставлять его в чистом поле. Согласна, мы должны его перевести. Вопрос, как? Оставьте это нам. Хорошо, когда отправляемся? Можем прямо сейчас. Сейчас? Ну да, а что? Ничего, просто обратная дорога занимает почти 6 часов. Мы доберемся моим методом. Ну хорошо, раз так, то... Зазвонил телефон. Я отвечу. Конечно. Бренда ответила на звонок. Алло, да, я уже в Японии. Что случилось? Блондинка вскочила с кресла. Выражение лица заметно изменилось. Аккуратно подведенные брови нахмурились. Я поняла, ничего не делайте. Прикажите им стоять на месте и не двигаться. Бросив трубку, президент чертыхнулась. Что случилось? На территории появился ребенок. Ребенок? В голове эловолосой принцессы раздался взволнованный голос Хру. Риас, у нас проблема. Что случилось? Тика исчезла. Я на мгновение отвернулась, чтобы нарезать яблок. Смотрю, а Айша уже одна. Сидит и осматривается вокруг. Я поняла. Будь с Айшей. Риас обошла стол и взяла Бренду за руку. Собеседников объяло пламя, и спустя мгновение они оказались в открытом поле. По правую сторону находился передвижной штаб примерно в 300 метрах, а по левую гигантская металлическая гора. С той же стороны, где стояли Риас и Бренда, У самой морды дракона стояли два солдата. Хотя не так, они тряслись от страха и боялись пошевелиться. Сверху на них смотрели три огромных черных глаза. В черных озерах сверкали вытянутые, белые хищные зрачки. А между солдатами и драконом стояла Тика. Кроха смотрела на солдат, которые тянули к ней руки. «Итак, что будем делать? Не знаю. Одно неосторожное движение, и будет катастрофа. Давайте так, я отвлеку Иссе, когда он переключит внимание на меня, уберите солдат». «Хорошо». Том 6, глава 86. Колыбельная для императора. Риас медленно шла по направлению к Тике. Сейчас главное было не спровоцировать супруга на враждебные действия. «Тика, девочка моя, как ты тут оказалась?» Кроха перевела взгляд на принцессу. Огромная металлическая туша, вслед за ребенком, уставилась на только что прибывшую. Риас чуть не рухнула на колени. Невероятное давление обрушилось на плечи. В сознании четко отпечатался образ зверя, дикого, необузданного. Огромная тварь напряженно разглядывала свою цель в упор. Раздались редкие урчащие звуки. Тика, сидящая на земле, обернулась на дракона и принялась издавать урчащие звуки, которые плавно перешли в клокотание. Маленькое тельце издавало их так громко, что слышно было на почти 100 метров вокруг. Груда металла сменила объект интереса и отозвалась низким гудением, от которого дрожала земля. Узкие, белые зрачки сильно расширились. Распахнутые металлические веки слегка прикрылись. Глаза следили за крохой. Два дракона общались между собой разными сочетаниями урчаний, стуков, потрескивания и щелчков. Улучив момент, Бренда подкралась со спины к солдатам и за шкирки оттащила их назад. «Главнокомандующая, что вы тут делаете? Спасаю ваши задницы. Еще немного и вас бы размололи в порошок. Чем вы думали, когда подошли вплотную к дракону? Но как же, вы ведь приказали не впускать никого из гражданских». «Я сказала не впускать, а не вышвыривать тех, кто здесь. Вы головой то подумайте, как ребенок дошкольного возраста мог появиться в оцепленной зоне, да еще и так быстро нашел общий язык с этой громадной. А господи, она его дочь». Немое удивление солдат было вполне объяснимо. Бренда и сама до сих пор не особо в это верила. Отправив солдат в сторону, Бренда приблизилась к Риас. Груда металла абсолютно не реагировала на блондинку, сосредоточившись на разговоре с крохой. Два так не похожих друг на друга существа общались между собой, не обращая внимания на окружение. «Риас, что происходит? Похоже, он защищает дочку. Даже от вас, как ни прискорбно, но похоже, да. Это врожденная биологическая директива. Защищать потомство при любых обстоятельствах. Не думала, что дойдет до таких установок. Похоже, после битвы его психосистема деградировала, упав до уровня инстинктов. Это ведь плохо, очень. По крайней мере, он будет спокоен, пока Тика рядом. Думаю, мне стоит позвать сюда девочек. Мы должны что-то с этим сделать». Спустя 3 минуты, Исака, Аврора, Асия и Диди стояли в открытом поле и смотрели вверх на широкую шею. Большая голова, покосившаяся на бок, и сидящая рядом крохотная девочка. Раз в несколько секунд земля вздрагивала от звуков, которые раздавались со стороны огромной морды. «Девочки, хорошо, что вы здесь. Риас, что происходит? Позже объясню. Для начала надо уложить Иссея спать». «А разве он уже не спит?» «Нет, они с Тикой болтают». «Так эти микроземлетрясения от разговора?» «Именно. Аврора, можно тебя попросить? Ты начнешь. Постарайся убаюкать Иссея». «Хорошо. Асия, Исака, потом будет ваш черед. Используйте заклинание сна и магию успокоения разума. Чем крепче он будет спать, тем проще нам будет». «Хорошо, отлично, тогда начали». Аврора вышла вперед. Как только открылись мягкие губы, в воздухе раздался чарующий голос, схожий с игрой небесной арфы. Мотивы разнеслись по всей территории. Солдаты, занимающиеся своими делами, замерли, вслушиваясь в неизвестные звуки. Мягкая, текучая, сладкая как мед мелодия достигла императора. Понадобилось полминуты, чтобы он стал заметно сонливым. Металлические веки невольно начали закрываться, но груда металла до последнего пыталась сохранить бодрствование разума. Тика, слышавшая ту же мелодию, начала зевать. Подобравшись к папе и облокотившись на металлическую скулу, дочь заснула. Металлическая гора фыркнула и следом за девочкой провалилась в сон. «Отлично, Асия, Исака, ваш черед». Лисица и бывшая монахиня применили свою магию. Туман золотисто-зеленого цвета окутал спящую тушу. «Отлично. Диди, забери Тику». «Хорошо». Блондинка за мгновение оказалась рядом со спящей дочерью и, взяв ее на руки, развернулась, чтобы уйти. В эту же секунду поднялся резкий ветер, как раз со стороны спящего дракона. Великий Красный замерла и медленно оглянулась назад. На нее смотрели три белых, хищных зрачка. Раздался утробный рев. Массивная морда дернулась в сторону девушки, но тут раздалось это. Та же завораживающая колыбельная, с той же интонацией, тембром, паузами и акцентами. Но ее источник сидел на руках Диди. Сработало. Титанических размеров голова покачалась из стороны в сторону в приционном состоянии и рухнула на землю. «Спасибо, дорогая. Теперь надо бы отойти подальше, пока наш папа спит». Том 6, глава 87, первородный. По крайней мере, с одной проблемой разобрались. Вопрос теперь в том, как вернуть Иссе в строй. Этот вопрос посложнее будет. Решено, девочки, я в мир демонов. Акина, ты со мной. Пойдешь к Азазелю. Асе, ты отправляйся к ангелам и позови Михаила. Зачем это все? Они чуть ли не сильнейшие создания, после Иссе, разумеется. Их помощь будет кстати. Понятно. Скоро вернемся. Диди, будь стикой. Постарайся, если что, как можно быстрее дать им зрительный контакт. Если Иссе все-таки очнется, то, думаю, будет сильно зол, что мы его усыпили против его воли. Положись на меня. Как только все указания были получены, барышни отправились каждая по своим делам. Диди сидела с Тикой, пока Кроха увлеченно игралась с плюшевыми игрушками. Кто бы знал, что ты можешь копировать способности других. Похоже, смешение наших с дорогим энергий создало удивительные мутации. Девочка следила за мамой, копировала ее движения и забавно бубнила про себя. «Копируешь меня, непослушный дракончик, вот я тебя сейчас!» Раздался заливистый детский смех. Солдаты производили обход территории, огороженной быстро устанавливаемыми заграждениями. «Как думаешь, когда это все закончится?» «Понятия не имею, да и без разницы, честно говоря. Главное, чтобы закончилось. Эй, смотри, там дыра в заборе». «Да ладно, внимание всем, тревога! Проникновение на территорию! Поднять тревогу, поднять тревогу!» Служивые рухнули на землю без сознания. «Ай-яй-яй, не надо здесь так шуметь. Помешайте моему потомку спать. Нельзя, нельзя, нельзя». Тика играла на мягком ковре, как вдруг оскалилась и зарычала в ту сторону, где находился спящий Иссей. «Что такое? Неужели что-то не так? Хаймэм, давай проверим». Дракониха взяла дочку на руки и вышла из алого шатра, так выбивающегося из общей картины. «Там, значит, да». В несколько движений блондинка оказалась у самой морды дракона. Раздавалось тяжелое, редкое дыхание. На траве образовались длинные борозды от периодического сильного ветра. «Хаймэм, я ничего не вижу». «Тика, ты уверена, что это здесь?» Кроха указала на небольшой холмик перед металлической мордой. Диди только сейчас распознала там сидящую женщину. «Что за? Там ведь никого не было. Откуда она взялась?» «Непростая, раз уж избежала моего поля зрения. Ай-яй-яй. Похоже, меня заметили. А у этой девочки очень сильная проницательность». Девушка оказалась прямо перед Диди. Длинные, пышные волосы, цвета ранней, зимней, ледяной зари, доходящие до щиколоток, качнулись из стороны в сторону. Золотые глаза в черных склерах разглядывали кроху на руках Диди. «Кто ты такая и что здесь делаешь? Ой-ой, неужели я так стара, что меня уже забыли? О чем ты? Ну это неудивительно. Как-никак я не показывалась уже больше 300 тысяч лет. Ну что, малышка, будем знакомиться». Кроха зарычала и попыталась укусить палец, который незнакомка протянула к щечке малышки. «Ой-ой, кажется, меня недолюбливают. Какая жалость. Может, все-таки объяснишь, кто ты такая?» «Точно-точно. Где же мои манеры? Разрешите представиться. Первородный дракон. Имя мне Клеандрия. Первородный? Быть того не может. Ну и ну». Незнакомка протянула ладонь и коснулась кончиками пальцев лба блондинки. В сознании Диди пронеслось десятки воспоминаний из жизни. Дракониха пошатнулась, но устояла на ногах. «Допустим, я тебе верю. Ну и отлично. Как бы сказать, что такое? Не могла бы ты одеться во что-нибудь? А что не так?» Гостья осмотрела себя. Хрупкое на вид тело было объято несколькими широкими лентами ткани, которые закрывали самые сокровенные места. Почти 95% тела было открыто. «Ну знаешь, в этом мире не принято расхаживать почти голышом. Брось, дитя, меня не настолько интересует мнение здешнего вида, чтобы беспокоиться о таких мелочах. Лучше скажи, что случилось с этим потомком? Сама бы хотела знать, но насколько мы знаем, он пережил очень жестокую битву, но из-за нее его психосистема сильно деградировала». «Насколько сильно?» Риас сказала, что до уровня врожденных директив и инстинктов. «А во, надо ему помочь, как думаешь?» «Разумеется, надо, Но как? Есть у меня вариант, но нужна будет помощь. Согласна, только если ты не навредишь. Не волнуйся, я не собираюсь вредить этому ребенку. Он всего лишь дитя, но сила у него воистину необъятная. Давай, быстрее. Клеандрия одним прыжком оказалась на голове дракона. Диди с дочкой оказалась там же. И что ты хочешь сделать? Первородный протянула руки. Супруга дракона недоверительно посмотрела на гостью. Не бойся, я не хочу вам навредить. Ты тоже малышка, берите меня за руку. Ну хорошо, но если попробуешь что-то выкинуть, пожалеешь. Какая ты боевитая. Даже зная, что не сможешь победить, все равно пытаешься стоять на своем. Мне это нравится. Давай же. Протянув ладони, и старшая, и младшая коснулись рук Клеандрии. Разум словно выключила, и сознание погрузилось в серую дымку. Очнуться по ощущениям получилось лишь через пару часов. Оглядевшись вокруг, взору предстало пространство. Нельзя было сказать, из чего именно оно состояло, но четко ощущалось. Поднявшись на ноги, Диди почувствовала, что ногу что-то тронуло. Этим чем-то оказалась Тика. Кроха осматривалась вокруг. Блондинка взяла дочку на руки. За спиной раздался знакомый голос. Не думала, что здесь все выглядит вот так. Где мы? В сознании потомка. Мы в его голове? Да. И зачем мы здесь? Надо найти ядро разума и очистить от скверны. Скверны? Все темное, что окружает нас, это скверна. Плохие мысли, негативные эмоции и боль, полученная в битвах. Ее так много. Согласна. Идем. Чем быстрее управимся, тем быстрее покинем это место. А то страшновато мне тут, жутко тут. Ты вообще-то о моем муже говоришь. Хорошо, хорошо, но поторопиться и правда стоит. Три барышни направились в густую тьму. Том 6, глава 88. Бессознательный ветер. Троица бродила по необъятному пространству в поисках того, о чем они ничего не знали. Диди в процессе ходьбы едва пошатнулась, чем вызвала взволнованные звуки со стороны дочери. «Ты как?» «Нормально. Голова немного болит. Оно и неудивительно. Атмосфера здесь очень угнетающая. Жуть какая. Даже мне страшненько стало. Надо побыстрее разобраться и бежать отсюда. Похоже, мы пришли». Взору предстало нечто. Темная сущность, распластавшаяся по незримому полу. «Это ты держишь Иссе?» Сгусток дернулся, зашевелился и вытянулся вверх, провернувшись вокруг собственной оси. В районе головы показалось четыре белые точки, которые уставились на гостей. Диди заметно помрачнела. От провалин, в которых находились белые точки, вниз тянулись красные полосы, сильно похожие на слезы. «Ты ведь мада?» «Почти угадала. Имя мне Мрак. Ты не даешь Иссе прийти в себя?» «Нет». «Тогда почему он никак не придет в себя?» Облако черного тумана, еще более черного, чем окружение, отступил в сторону и обернулся на 180 градусов, уставившись на то, что лежало чуть поддаль. Диди побледнела, как полотно. Иссей лежал на полу с пробитой головой и дырой в груди, смещенной в сторону сердца. «Иссей!» Дракониха двинулась в сторону супруга, но темное облако преградило дорогу. «Уйди с дороги. Сначала присмотрись. Охлади голову». Диди остыла и присмотрелась внимательнее. Вокруг тела Иссея то и дело сновало существо, похожее на змею. Чешуя отливала темно-фиолетовым. На широкой, вытянутой голове находился один большой глаз. Из основания головы тянулись угловатые щупальца, словно кости, обтянутые кожей, с длинными изогнутыми шипами на концах. «Что это?» «Дар сестры». «Сестры, ты про Хару?» «Не знаю ее имени, но это ее дар». Дракониха проигнорировала слова и, поставив девочку на пол, ринулась вперед. Змей, снующий вокруг тела Иссея, среагировал резкими движениями и хлестанул воздух хвостом прямо перед носом блондинки. «Это что еще такое?» «Ничего не выйдет. Он защищает хозяина тела. А какой смысл? Если мы не поможем, то Иссей так и останется в состоянии бешеного зверя. Думаешь, ты одна это понимаешь? О чем ты? Дар тоже это понимает. Смотри». Змей, снующий у тела, изредка приближался к местам тяжелых ранений, несколько секунд смотрел на них, после чего связка костлявых щупалец начали производить высокоскоростные движения в воздухе. На доли секунды когти останавливались у краев ран, после чего вновь принимались выписывать полукруги в воздухе. Спустя несколько секунд этой процедуры, зверь отстранился, продолжив сновать вокруг. И все повторялось вновь. Что он делает? Восстанавливает поврежденные лазером ткани. Восстанавливает? Как это понимать? Ты ведь чувствуешь, что здесь нет ветра. Да, а что? Это необычное состояние этого пространства. Но он остановил его, чтобы собрать все кусочки, что покинули тело. Именно поэтому он производит все эти движения. Собирает частицы, после чего ставит их на место. И как долго он уже это делает? По моим ощущениям, месяц. Месяц, то есть он начал делать это еще до возвращения на Землю? Нет, просто время здесь быстрее, чем в настоящем мире. В реальном мире прошло, может, пару дней. Хаймэм, и что ты хотела сделать, Клеандрия, чтобы помочь? Есть у меня идейка. Первородный направилась к змею. Он немедленно отреагировал и уже собрался осадить незваную гостью, но замер и склонил голову. Клеандрия спустилась на четвереньки и медленно приближалась к лежащему телу. Чешуйчатый отпрянул от девушки и продолжил заниматься своими делами. «Тише, тише, я лишь хочу помочь». Подобравшись ближе, Клеандрия положила руку на израненное тело. «Не бойся, мальчик, мы тебе поможем». Диди вздрогнула. По коже пробежал табун мурашек. Только сейчас она по-настоящему осознала всю силу едва одетой персоны. Сила, которая ей была недоступна. Сильнейшие порывы энергетического ветра пронизывали каждую клетку, отчего тело оцепенело. Но вот на Тику это, похоже, не распространялось. Кроха с полной уверенностью подошла к папе с противоположной стороны от Клеандри. «Не волнуйся, малышка, мы поможем твоему папе». Энергетическая волна свернулась в небольшой клубок меж аккуратных ногтей первородного, и через долю секунд взорвалась настоящим цунами. Волна погрузила Диди в бессознательное состояние. Блондинка открыла глаза. Взору предстало ночное небо. Поднявшись на локтях, барышня села. Под руками ощущался металл. Очнулась. Внезапный голос заставил дернуться. Клеандрия стояла на ногах и смотрела в сторону едва восходящего солнца. Ветер развивал длинные волосы, а вместе с ними – ленты, что шли от немногочисленных одеяний. Все закончилось. Похоже на то. Дар доделает оставшиеся. Кроха затопала по металлу и, дойдя до незваной гости, обхватила ее ногу, подняв взгляд и уставившись в глаза. Хрупкое тельце начало издавать урчащий звук вперемешку с короткими, словно неохотными потрескиваниями. «Ой-ой, кажется, я кому-то все-таки понравилась. Похоже, вам пора возвращаться, пока не поднялась шумиха. А ты, я, не пойдешь с нами?» «Нет, не люблю я большие столпотворения. Не волнуйся, дитя, я еще покажусь, когда будет правильное время. Еще увидимся». Дама помахала рукой и, тепло улыбнувшись, исчезла из поля зрения в объятиях пламени. «Вот ведь, идем, Тика. Девочки, наверное, беспокоятся о нас». Кроха кивнула и, взяв маму за руку, спрыгнула с ней на землю. Том 6, глава 89, осколочный дождь. Диди вошла в шатер. «Ну, наконец-то, где ты была? Ходили гулять с Тикой. Мальчики, вы тоже уже здесь? Здравствуй, Диди. Доброго утра. Давненько не виделись». Михаил, Сазикс и Азазель сидели на широком диване. «Итак, сестра, что ты хочешь, чтобы мы сделали? Нужна помощь в возвращении из сев сознания. Вы трое, сильнейшие из трех рас. Должны же быть варианты. Риас, можно тебя на минутку?» «Да, конечно. Скоро вернусь». Девушки вышли на улицу. «О чем ты хотела поговорить? Нам нужно немного подождать». «В смысле? Я про Иссея. Дай нам немного времени, и все придет в норму. Насколько можно так выразиться? У тебя есть идеи?» «Именно. Но нужно немного времени». «Ну хорошо, тогда скажи брату повременить». «Но ты уверена?» «Да, нужно немного времени, и все придет в норму». «Ладно, будем считать, что ты знаешь, что делаешь». «Спасибо». «Ладно, давай возвращаться». Дамы вернулись в шатер. Позванные сюда же три подопечные эльфийки расставили на столе приготовленный обед. «Сазикс, ты не против немного подождать?» «Я про Иссея. Нам нужно немного времени». «Хорошо. Понимаю, что неудобно. Мы тебя позвали, а теперь говорим подождать. Стой. Что? Что? Ты согласен? А что в этом такого странного?» «Не знаю. Просто столько твоего времени потратили. Кажется, ты растеряла уверенность. Вы знаете Иссея намного лучше меня. И если необходимо подождать, то так и быть. Как только вы разберетесь, мы поможем». «Спасибо. Ой-ой-ой, как у вас тут интересно. А можно и мне присоединиться?» Первородный появилась под самым потолком и, изящно лавируя, спустилась на пол. В руках у нее была бутылка необычной формы. Сидящие напряглись, и еще секунда, развязалась бы битва, но Диди вовремя вмешалась. «Стойте, она не враг». «О чем ты? Вы мне не поверите, но она первородный дракон». «Первородный? Но что она делает здесь?» «Ой-ой-ой, мне стало интересно, что произошло с моим потомком, и я пришла посмотреть». «Диди, ты из-за нее просила подождать?» «Да». «Бросьте вы эту вражду. «Лучше давайте выпьем за знакомство». Девушка поставила бутылку на стол. «Что это?» «Крепчайший напиток из всех, что есть. Называется драконья кровь. Никто не выдерживает больше одной порции. Я сама могу осилить только три». «Хаймэм, ты ведь не пытаешься нас отравить?» «Разумеется, нет. Зачем мне это?» Гостья скорчила вопросительную физиономию, не обращая внимания. «Ну давай попробуем. Налей мне». «Аво, Азазель, ты уверен? Не боишься тут сложиться?» «Кто бы говорил, Михаил? Думаешь, я не знаю, что ты тот еще любитель выпить? Что есть, то есть. Тогда уж мне тоже налейте. Сазикс, ты с нами? А почему бы и нет?» «Ну раз так», Клеандрия наполнила 4 бокала примерно наполовину. «Ну что, мужчины, из всех здесь находящихся, не считая ее, гостья указала на Диди, вы сильнейшие. Давайте посмотрим, кто осилит больше». Компания разом осушили бокалы. Азазеля вышибла сразу и, тяжело выдохнув, падший откинулся на диван. «С меня хватит. Уже сдался? Ну что, Михаил, продолжаем. А как же? Ну же, леди, продолжаем. Ну хорошо». Начался второй раунд. Владыки фракции опрокинули бокалы. У Михаила пар из ушей пошел, и его тоже выбило из состязания. «На этом все. Ну что, загадочная незнакомка, остались только мы с тобой. А ты крепкий. Ну давай еще одну». Оппоненты испили еще по половине бокала, и на этом сложились оба. «Какой крепкий напиток, в голове звенит». «Это да». На улице раздался взрыв. За ним еще один, и еще. Земля заходила ходуном. Девочки вылетели из шатра, чтобы узнать, что происходит. Со стороны, в которой находился океан, тянулись дымовые шлейфы. Низко у самой земли. «Ряс. Бренда, что случилось?» «Ракетный удар. Мы вычисляем, откуда он был нанесен. По поведению ракет, похоже, класс Химера. Летели низко и тихо. Похоже, их цель здоровяк. Хотят добить, пока он недвижимый не может ответить». «Я поняла. Девочки, наш черед. Мы должны защитить Иссе, пока он не придет в себя». Барышни согласились без слов. Асе, Аврора и Исака вышли вперед. Пласты энергии, тяжелые и плотные, словно сталь, зашевелились, подчиняясь воле жен дракона. Энергия поднималась вверх сплошной стеной, отгораживая недвижимое тело императора. Акина, Равелли и Рассвайс поднялись в небо. «Ну что, девочки, теперь наш черед». Акина облизнула кончики пальцев. Сгустились свинцовые тучи. Сверкнула первая молния. Равель создала небольшой комочек пламени. За мгновение он увеличился в размере в десятки раз, сгустив на голове шлем с открытым лицом, длинное продолжение платья, словно хвост гигантской птицы. Металлические крылья утонули в других крыльях, но сотканных из огня. Рассвайс сгустила неполные доспехи из серебряного металла. За спиной из переливающейся дымки образовалось 3 десятка печатей, готовых выпустить смертоносную начинку. Следом за предыдущими тремя, летя у самой земли, положение дракона достигли еще 3 ракеты. Акина взмахнула рукой, и скопление молний, вырвавшееся из облаков, хлестанула один из снарядов, разорвав его на куски. Равель глубоко вдохнула и на выдохе выпустила настоящее цунами огня, которое сдуло 2-й снаряд. Рассвайс залпом 3 десятков печатей уничтожила 3-ю ракету. Осколочная начинка зарядов на огромной скорости влетела в барьер и рассыпалась в пыль. Поразительно. Бренда смотрела на феерию взрывов и всполохов и не верила своим глазам. Том 6, глава 90. Плазма оседлает молнии. Семейство отбило еще 3 ракетных залпа, по 3 ракеты в каждом. Хру, возьми коника и кураку, и узнай, кто стреляет. Как только узнаешь, прикончи. Поняла. За мной, котятки хорошие. Да, сестра. Трио, поднявшись в небо, ринулись в сторону, откуда прилетели ракеты. Ряс. Аловолосая принцесса обратила внимание на президента. Что такое, Бренда? Разведка и береговой корпус докладывают, что пуск ракет производился из океана. Опять океан. Кажется, у меня дежавю. Это не все. Исходя из траектории полета, ракеты были выпущены с разных судов. То есть у нас несколько агрессивно настроенных кораблей с тяжелым вооружением. Похоже на то, заверещала рация Бренды. Главнокомандующая, в воздухе замечены множественные цели. Орудия ПВО отсутствуют. Какие будут приказы? Черт, не вовремя. Сволочи, никак не отстанут от Иссе. Не дадут ему спокойно пожить. Он и так уже натерпелся. Не прощу. Ни за что не прощу. Ряс. Алые волосы вспыхнули огнем. Матерь Божья. Бренда, прикажи своим людям сесть в укрытие. Зачем? Платье супруги Иссе покрылось огнем. Схлынув, языки представили ярко-алые, глухие доспехи. Потому что я не ручаюсь за их безопасность. Поняла. Броня сорвалась в небо. Президент отдала приказ солдатам на отступление в укрытие. Риас остановилась, достигнув высоты в 1,5 километра. «Риас, тебе помочь?» «Нет, оставайся с Эссеем. Скажи остальным, чтобы были настороже». «Хорошо». Настороженная барышня высматривала врагов в тучах. Внезапно из облаков вырвалась пулеметная очередь и прошлась по броне, высекая искры. Следом за ней в воздушном пространстве, свистя двигателями, оказалось 1,5 десятка небольших, примерно 3 метра в длину, летательных аппаратов, вооруженных по самую макушку. Беспилотные машины основали вокруг девушки, то и дело осыпая ее крупнокалиберными очередями. Надоели. В обеих руках сгустилось нечто похожее на хлыст. Стройный доспех начал выписывать круги в воздухе, а вместе с ним в танец пошли и хлысты. Один из них извернулся и полоснул пролетающий мимо беспилотник. Боевая единица вспыхнула и полетела вниз. Следом вспыхнул второй и разлетелся словно фейерверк. Остальные моментально сменили тактику и вновь метнулись вверх, в облака. «Ну уж нет, на этот раз вам не удрать». В сознании четко обозначалось местоположение атакующих относительно позиции самой девушки. Растворив хлысты, Риас сгустила в ладонях, между когтями, по 2 энергошара. В общей сложности 4 сгустка начали попарно крутиться. Разогнавшись до огромных скоростей, сгустки начали выплевывать вытянутые снаряды в тучи. Один за одним вспыхивали огненные шары, и подбитая техника, словно сорванные яблоки, полетели вниз. Риас, крылья за спиной, инстинктивно, без команды принцессы, сложились перед ней в глухой щит. «Чего?» — громыхнул взрыв. Из облака дыма и огня в сторону земли падал небольшой металлический комок. Покореженные доспехи со всей силы грянулись об землю рядом с головой императора. «Риас!» — Асия подлетела к упавшей. «Риас, какой ужас! Давай, надо снять броню! Скорее, Ясака, помоги мне!» «Хорошо!» Сестры помогли рассеять покореженные пластины и принялись залечивать ранения. Почву хорошенько тряхнуло. Что это было? Не знаю. Может, еще одна атака? По телу прошла дрожь, а сердце пропустило удар. На них смотрели в упор. Этот взгляд ни с чем не спутать. Глаза императора, широко распахнутые, с хищными зрачками, разглядывали девушек. Огромная груда металла громогласно проурчала. Риас прошипела от боли и приоткрыла глаза. Эссей. На большие сил не хватило, и остатки сознания покинули девушку, отправив ее бессознательное состояние. Риас. Асия быстро проверила пульс и состояние энергии. Жива. Слава прародителю. Но без сознания. Надо унести ее в шатер. Скорее. Ясака подняла Риас на руки и вместе с бывшей монахиней направилась к шатру. Землю затрясло словно при землетрясении. За спиной глухо заклокотало. Эссей, жены обернулись на дракона. Гора металла глухо, утробно зарычала, а затем разнеслось нечто невообразимое. Оглушительный рев, схожий с извержением вулкана. Хищные зрачки сузились еще сильнее. Император начал медленно подниматься на лапы. В свинцовых тучах проскочил разряд молнии, за ним еще и еще. Дракон распахнул пасть. Показалась структура ромб. Появилось яркое плазменное свечение. Частота молнии стала такой, что новые вспышки разили небо каждые 3 секунды. Грохотал гром. Канонада разрывала воздух. Что происходит? Не знаю. В конце представления, молнии со всего неба добрались до точки прямо над драконом, рванулись вниз и ударили прямо в металлическую броню. В то же мгновение пасть дала плазменный залп, который исчез за линией горизонта спустя 0,5 секунды, а сам доспех исчез из поля зрения, словно его и вовсе не было. Через несколько секунд все стихло. Что это вообще все было? Не знаю. Но похоже, Эссея сильно разозлили. Господи, помоги ему не лишиться рассудка. Том 6, глава 91. Растрескивание. Хару преодолела береговую линию и остановилась тогда, когда они отлетели от берега на почти 3 километра. На небольшом удалении находилась целая флотилия, порядка 15 кораблей. С одного из них вылетела ракета и на гигантской скорости скрылась на материке. «Ну что, котята, разберемся с наглецами, что не дают Эссею поспать». «Да». С кораблей раздалась крупнокалиберная очередь. Свинцовые пули достигли местоположения девушек и рассыпались в искры. «Какие злые! Ну раз так, то теперь наш черед». На комоты ринулись в бой. Через секунду Хару вздрогнула. Крупная дрожь пробежала по всему телу. «Девочки, назад!» Сестры отскочили выше. Через несколько мгновений со стороны материка прилетел плазменный сгусток. Притом скорость его была такой, что он за мгновение пролетел от линии горизонта до одного из кораблей. Судно получило одно единственное повреждение, но оно было несовместимо с дальнейшим функционированием. Корабль изнутри разорвало на куски, и он разлетелся как фейерверк. Вот это сила, это точно. Я даже знаю, кто именно это устроил. На поверхности воды под девушками появилась тень. Девочки в сторону. Хару оттянула сестер в сторону. Огромная груда металла, появившаяся в воздухе, рухнула в воду, попутно потопив 3 корабля. Остальные судна начали поспешно удаляться, но не вышло. Флотилия уткнулась носами в круговой барьер, который окружил место схватки. Император поднялся, встав на ноги, и взревел. От громкости у кораблей полопались все стекла, а несколько десятков людей на них получили повреждения слуха. Дракон схватил один из кораблей, вырвал кусок обшивки с кормы и, поднеся к пасти, дал залп плазмы. Груда металла оплавилась и лопнула, словно воздушный шарик. Обугленные обломки рухнули в воду. По поверхности воды разлилось горящее топливо. Черный металл бросал отблески. Один из судов открыл огонь из крупнокалиберных орудий, но они не оставили царапины, а лишь привлекли внимание. Император лязгнул когтями и полоснул вражеский корабль вдоль. Раздался взрыв, за ним еще один. Судно пошло ко дну, разрезанное на несколько кусков. Доспех сверкнул зрачками. Поверхность воды задрожала, и из нее вырвалась массивная пасть. За ней показалось туловище с длинными лапами. Левиафан обхватил одно из суден щупальцами и принялся стягивать. Затрещали швы металлических пластин. Люди попрыгали с верхней палубы. Разломав судно и превратив его в металлолом, питомец утащил его на дно. Император вновь наполнил воздух оглушительным ревом. Из пасти выехала структура ромб. Зарядка плазменного залпа сопровождалась низкочастотным гудением. Доспех дал залп. Очередной корабль разлетелся как картон. Но Иссей не остановился на этом. Началась новая зарядка. Вновь вылетел плазменный сгусток по яркости, сравнимый с небольшим солнцем. И цикл повторялся до тех пор, пока все судна не стали похожи на груды покореженного и горящего металлолома. Император стоял в центре этой вакханалии. С когтей капало горящее корабельное топливо. Задрав голову, император кратко проревел и паник. На металле начали проявляться трещины. Начиная с морды, доспехи начали рассыпаться на фрагменты, которые, не долетая до воды, растворялись в дым. Похоже, все закончилось. «Девочки, заберите нашего дорогого. Пора ему домой. Есть». Сестры метнулись к месту разрушения доспеха. Вернулись они спустя несколько минут. Курака принесла на своей спине Иссея, а вот Каника на руках принесла некого неизвестного, или некую. Определить было сложно. Кожа лазурного цвета, 4 закрытых глаза, 4 руки, тонкие, но не костлявые. Пальцы, по 6 штук, чуть длиннее людских, но при этом на одну фалангу меньше. А это кто? Не знаю. Нашла в пасти. Вроде живое. Ладно, потом разберемся. Для начала надо вернуть Иссея домой. На огромные расстояния потянулись нити ментального диалога. «Девочки, Иссей вернулся к нам. Все возвращаемся домой». Обернувшись на Иссея, Хару подлетела вплотную и погладила растрепанные каштановые волосы. «Сестра, все хорошо. Давайте домой». «Да, наконец-то. А то уже плечи затекли. Не жалуйся, Курака. Если хочешь, я могу взять Иссея». «Не надо. Я справлюсь. Как скажешь. Идем». Том 6. Глава 92. Внезапное знакомство. Риас сидела на краю кровати и в ладонях держала руку Иссея. Шатен лежал на спине, укрытый по пояс одеялом. «Риас, как он? Спит?» Микки вошла в комнату и подошла к кровати. За эти 3 дня Риас заметно погрустнела. Появились мешки под глазами от недосыпа, растрепалась прическа. «Сама-то как? Нормально. Я же вижу, что нет. Пошли, тебе надо хотя бы поесть. Потом в купальню». «Нет, я останусь здесь. Спасибо за заботу». Микки надула щеки. «Боже, такая же упертая, как и Иссей. Я сказала, идем». Мама потянула принцессу за собой. «Хорошо, хорошо, я иду». Дверь в комнату закрылась. «Ой-ой-ой, бедняжка. Надеюсь, она не заболеет от всех этих переживаний». Клеандрия появилась в комнате и медленно спустилась на пол. Сцепив руки за спиной, первородный склонилась над спящим. «Так вот какой ты, мой потомок, симпатичный». Ощущения дали понять, что за ней наблюдают. Подняв голову, Клеандрия увидела, как из теней под потолком спускался мордатый зверь, держащийся за стены лапами. Раздался недовольный рычащий стрекот. Левиафан опустился на уровень головы незваной гостьи и приблизился вплотную. Между лицом девушки и плотно сомкнутыми клыками осталось несколько сантиметров. Волосы цвета раннего зимнего рассвета всколыхнулись от резкого выдоха зверя. «Какая сила! Какой дикий нрав! Кто ты такая и что здесь делаешь?» Рвущий слух, резкий, грубый голос разразился, словно гром среди ясного неба. «Я Клеандрия, первородный дракон. А как зовут тебя?» Питомец чуть отодвинулся назад. «Левиафан, какое интересное имя. Могу я поинтересоваться, что такой, как ты, делает здесь? Хозяин вытащил меня из вечной пустоты, и с тех пор я служу ему. Как интересно, а что ты делаешь здесь? Пришла посмотреть на потомка. Просто посмотреть, я понимаю, к чему ты клонишь. Я не собираюсь вредить твоему хозяину, он мне интересен. Зверь фыркнул. Это и не удивительно. Статность и притягательность моего хозяина, заметила не ты одна. Правда, как интересно. Его очарованию поддалась даже сама сестра, а я знаю ее уже несколько сотен лет. Ой-ой-ой, что же получается, он у нас дамский угодник и покоритель женских сердец, несомненно. Ну хорошо, я еще загляну в гости. Барышня качнулась и рухнула назад, растворившись в пламени. Зверь изогнулся и посмотрел в лицо спящему. Склонив голову, зверь прострекотал и растворился в тенях. Том 6, глава 93. Замысел и вино. Риас вернулась в спальню через час. Подойдя к кровати, супруга легла рядом с мужем и взяла его за руку. «Иссей, я надеюсь, ты меня слышишь. У нас все хорошо, ты справился. Просыпайся скорее, мы все очень скучаем». Рисса и Айсура получили 100 баллов за недавний тест в университете. Ася справляется в комплексе, который ты построил. Тика и Айша выучили несколько новых слов. Правда, Тика продолжает общаться урчанием. Похоже, уже привыкла. Риас замолчала на несколько секунд и заметно поникла. «Мы очень скучаем, очень». Аловолосая принцесса закрыла глаза и незаметно для себя заснула. Опять ни черта не вышло, идиоты. Мужчина сидел в своем кабинете и швырнул в подчиненного стакан с виски. «Дьявол, почему он никак не сдохнет наконец? Твою мать, у тебя какие-то проблемы?» Рухнув с кресла, мужчина судорожно осматривался вокруг. Из противоположной стены вышла девушка в откровенном наряде, состоящем из широких латексных лент, закрывающих максимум 20% тела. «Что вам опять надо? Я же сделал все, что вы сказали. Что вам еще от меня надо?» «Нет-нет, мы договаривались по-другому. Неужели вы не помните? Условием было лишить дракона жизни. Вы ведь не хотите, чтобы мы исполнили наказание?» «Нет, прошу вас, только не это. Я сделал, что вы сказали, но у меня не осталось больше вариантов. Я не знаю, что делать. Какой вы бесполезный. Ну хорошо, я помогу последний раз. Если у вас ничего не получится, то пеняйте на себя. Я устала ждать, когда вы закончите».